«Где книжка по грамматике и словарь?» — спросил он Марико первым делом в то утро. «Я бы сама позаботился об этом». «Да, пожалуйста, потерпите, Анджин-сан, ее скоро привезут». Ее обещали прислать с галерой и солдатами, и не привезли. Солдаты прибыли с ружьями, но без книг. «Мне повезло, что вы здесь, без вас ничего бы не получилось». «Было бы трудно, но получилось бы, Анджин-сан». «Как мне сказать? Нет, вы все делаете неправильно. Вы должны все бегать, как одна команда, целиться и стрелять, как одна команда». «С кем вы говорите, Анджин-сан?» — спросила она. Он снова почувствовал, как в нем поднимается неудовлетворенность. «Это очень трудно, Марико-сан». «О нет, Анджин-сан, японский очень простой язык по сравнению с другими языками. Нет артиклей, нет зе или н, нет спряжений глаголов и инфинитивов. Все слова правильные, кончаются на «масу», и вы можете сказать все, что угодно, используя только настоящее время, если захотите. Для вопроса надо только добавить после слова «ка». Для отрицания надо только заменить «масу» на «масен». Что может быть легче? «Юки-масу» означает «я иду», но также и «вы», «он», «она», «оно», «мы», «они» идут или пойдут, или даже могут сходить. Даже множественное и единственное числа одинаковы. «Цума» означает «жену» или «жен». Очень просто. Хорошо, какая разница между «я иду» «юкимасу» и «они пошли» «юкимасу»? В интонации, Анджин-сан, и самом тоне. Слушайте. «Юкимасу». «Юкимасу». «Но они оба звучат как одно и то же». «Ах, Анджин-сан, это потому, что вы думаете на вашем собственном языке. Поймите, японец должен думать по-японски. Не забывайте, что наш язык — язык неопределенный. Все очень просто, Анджин-сан. Просто измените ваше представление о мире. Японцы только изучают новое искусство. Они отделены от всего мира. Это все так просто». «Это все дерьмо», — пробормотал он по-английски и почувствовал себя лучше. «Что вы говорите?» «Ничего, но то, что вы говорите, не имеет смысла». «Изучайте письменные знаки», — сказала Марико. «Я не могу. Это слишком долго». «Они не имеют смысла». «Послушайте, они очень простые, Анджин-сан. Китайцы очень умные. Мы позаимствовали у них письмо 1000 лет назад. Смотрите, этот иероглиф или символ обозначает свинья». «Он не похож на свинью». «Однажды так обозначили, Анджин-сан. Давайте я вам покажу. Вот, добавьте иероглиф «крыша» над свиньей». «И что мы имеем?» «Свинья и крыша». «Но что это обозначает? Новый иероглиф? Я не знаю». «Дом». Раньше китайцы считали, что свинья под крышей и была домом. Они не буддисты, они едят мясо, поэтому свинья для них, крестьян, представлялась богатством, отсюда и хороший дом, отсюда и иероглиф. «Но как это сказать?» «Это зависит от того, китаец вы или японец». «О, действительно!» — засмеялась она. «Вот еще один иероглиф. Символ крыша, символ свинья и символ женщина. Крыша с двумя свиньями под ней обозначает довольство. Крыша с двумя женщинами под ней означает разлад. Понятно?» «Абсолютно нет». «Конечно, китайцы не очень сведущи во многих вещах, и их женщин не воспитывают так, как у нас. В их домах нет согласия, верно?» Блэксерн думал сейчас об этом на 20-й день своего нового рождения. Нет, здесь не было разлада. Фудзико была преданной домоправительницей, и вечерами, когда он шел спать, футоны уже были постелены, она сидела на коленях около них, терпеливо, безмолвно. На Фудзико было спальное кимоно, похожее на дневное, только более мягкое, и с одним свободным пояском вместо жесткого оби на талии. «Благодарю вас, госпожа», — говорил он, — «спокойной ночи». Она кланялась и молча уходила в комнату через коридор, рядом с той, где спала Марико. Тогда он залезал под тонкую шелковую москитную сетку. Раньше он таких никогда не видел. Там он с удовольствием растягивался на спине, слушая жужжание насекомых за сеткой, и думал о черном корабле, о том, как важен черный корабль для Японии. Без португальцев не было бы торговли с Китаем, и не было бы шелка для одежды и этих сеток. Даже сейчас, когда влажный сезон только начинался, он знал им цену. Если ночью он начинал ворочаться, почти тут же служанка открывала дверь, чтобы спросить, не надо ли ему чего-нибудь. Один раз он не понял. Он отмахнулся от служанки, вышел в сад и сел на ступенях, глядя на луну. Через несколько минут Фудзико, взъерошенная и заспанная, подошла и молча села позади него. «Могу я чем-нибудь быть вам полезной, господин?» «Нет, спасибо, пожалуйста, идите в постель». Она сказала что-то, чего он не понял. Он снова показал ей, что она может идти. Фудзико что-то резко сказала служанке, которая как тень ходила за ней. Вскоре пришла Марико. «С вами все нормально, Анджин-сан?» «Да, я не знаю, почему она беспокоится. Боже мой, я только смотрю на луну, я не мог спать, я только хотел немного подышать свежим воздухом». Фудзико, что-то запинаясь, говорила Марико, ей было не по себе, она была огорчена раздражением, прозвучавшим в его голосе. «Она говорит, вы велели ей идти спать». «Она только хотела сказать, что у нас не принято, чтобы жена или наложница спали, пока не спит их хозяин. Вот и все, Анджин-сан. Тогда пусть она изменит свои обычаи. Я часто не сплю ночью, просто так. Это морская привычка, я очень плохо сплю на берегу». «Да, Анджин-сан», — Марико объяснила, и обе женщины ушли. Но Блэксорн знал, что Фудзико не ляжет спать и не уснет, пока он не спит. Она всегда была на ногах и ждала, когда бы он не вернулся в дом. Иногда по ночам он ходил в одиночку по берегу. Даже хотя он и настаивал на том, что ему надо быть одному, он знал, что за ним идут и наблюдают, не потому что боялись, что он попробует бежать, просто потому что у них был обычай всегда сопровождать важных гостей. Ванджиро, он был важным гостем. Временами он терпел ее присутствие. После того, как Марико сказала: «Думайте о ней, как о скале, сёдзе или стене, ее долг служить вам». С Марико было по-другому. Он был рад, что она осталась. Без нее он никогда не начал бы обучение солдат, оставленное один на один со сложностями военной стратегии. Он благодарил ее, отца Доминго, Альбана, Карадока и других своих учителей. «Я никогда не считал, что войны ведутся с хорошими намерениями», — снова думал он. Однажды, когда его корабль вез груз английской шерсти в Антверпен, испанские войска напали на город, и все вышли на баррикады и дамбы. Вероломная атака была отбита, испанская пехота обстреляна и отступила. Тогда он впервые увидел Вильяма, герцога Оранского, который маневрировал полками как шашками, атакуя, отступая в притворной панике, чтобы снова перегруппироваться, снова атакуя, поля из ружей душераздирающими, рвущими уши залпами, прорываясь через строй противников, оставляя их умирающими и вопящими. Запах крови, пороха, мочи лошадей и навоза переполнял вас. Дикая фантастическая радость убийства овладевала вами и удесятеряла ваши силы. «Боже мой, как прекрасно побеждать!» — сказал он вслух, сидя в ванне. «Что, хозяин?» — окликнул его Суво. «Ничего», — ответил он по-японски. «Я не разговаривал. Я думал, просто думал вслух. Я понимаю, хозяин, прошу прощения». Блэксорн позволил себе расслабиться. «Марико...» Да, она была бесценной помощницей. После той первой ночи, когда он чуть не убил себя, они ни о чем не говорили. Что было говорить? «Я рад, что нужно так много сделать», — думал он. «Времени думать у него не было, за исключением этих нескольких минут в ванне. Никогда не хватало времени, чтобы все сделать. Имея приказ сосредоточиться на подготовке и обучении, а не на своей учебе, он хотел и пытался учиться, нуждаясь в этом, чтобы выполнить обещание, данное Ябу». Времени никогда не хватало. Вечно уставший, вымотанный к ночи, мгновенно засыпающий на закате, чтобы встать на рассвете и ехать на плато. Обучая солдат все утро, он скудно питался, всегда голодный, всегда без мясного. Потом ежедневно после полудня и до ночи, иногда до очень позднего времени, с Ябу, Оми, Гураши, Нагой, Зукимото... И остальными офицерами он разговаривал о войне, отвечал на вопросы о военном деле, как вести войну, какова война у чужеземцев и какова она у японцев, на суше и на море. Слушатели всегда что-то записывали, много-много записывали, иногда с одним Ябу, но всегда присутствовала Марико, часть его, разговаривала с ним. И с Ябу. Марико теперь по-другому относилась к нему. Он больше не был для нее чужаком. В другие дни заново переписывались все записи, всегда с проверкой, очень дотошной, пересматривались и проверялись опять до тех пор, пока через 12 дней и около 100 часов подробных утомительных объяснений не получилось наставление по военному делу. Точное. И смертельное. Смертельное для кого? Не для нас, англичан или голландцев, которые придут сюда с мирными целями и только как торговцы. Смертельное для врагов Ябу и для врагов Таранаги, для наших врагов испанцев и португальцев, когда те попытаются завоевать Японию. Как они это делали повсеместно? На всех вновь открытых территориях сначала приходят священники, потом конкистадоры. «Но не здесь», — подумал он с удовлетворением, — «эту страну уже не завоюешь. Через несколько лет все, что он им рассказал и чему научил, распространится уже по всей Японии». «Анджин-сан?» — она поклонилась ему. «Ябуко». «Кейден, но го усеке о конва хицу то сену то о серадетру». «Анджин-сан». Слова медленно проступали в его мозгу. «Господин Ябу не хочет видеть вас сегодня вечером». «Исибан», — сказал он, — «блаженно домо». «Гомен насай, Анджин-сан. Анатава». «Да, Марико-сан», — прервал он ее, — «тепло воды высасывало из него энергию. Я знаю, мне бы надо сказать это по-другому, но я не хочу больше говорить сейчас по-японски, не сегодня вечером. Сейчас я чувствую себя как школьник, покинувший школу на рождественские каникулы. Вы понимаете, что это первые свободные часы с тех пор, как я прибыл сюда?» «Да-да, понимаю», — криво улыбнулась она. «А вы понимаете, сеньор главный кормчий Блэксорн, что это будут первые свободные часы, которые с момента приезда сюда выпали мне?» Он засмеялся. На ней были толстый хлопчатобумажный купальный халат со свободным поясом и полотенце на голове. Каждый вечер, когда ему начинали делать массаж, она принимала ванну, иногда одна, иногда вместе с Фудзико. «Ну вот, теперь у вас есть свободное время», — сказал он и начал вылезать из ванны. «О, пожалуйста, я не хотела беспокоить вас». «Тогда присоединяйтесь ко мне. Это замечательно. Благодарю вас. Я едва могу дождаться, когда можно смыть грязь и пот». Она сняла халат и села на маленькое сиденье. Слуга начал намыливать ее. Суво терпеливо ждал у массажного стола. «Это скорее напоминает школьные каникулы», — сказала она счастливо. Первый раз Блэксорн видел ее обнаженной в тот день, когда они купались, и был сильно поражен. Теперь ее нагота сама по себе не трогала его в физическом смысле. Живя рядом в японском доме, где стены были из бумаги, а комнаты имели многоцелевое назначение, он видел ее раздетой и полураздетой уже много раз. Он даже видел однажды, как она присела помочиться. «Это ведь нормально, Анджин-сан. Тела естественные, различия между мужчинами и женщинами естественны, да? Да, только мы... просто мы воспитаны по-другому. Но теперь вы здесь, и наши обычаи — это и ваши обычаи. Нормальным было мочиться или испражняться на открытом месте, если не было уборных или других отхожих мест, просто приподнимая или расстегивая кимоно, сидя на корточках или стоя. Все при этом вежливо ждали, не вглядываясь, иногда загораживаясь для уединения. Почему нужно было уединяться? И тут же крестьяне собирали испражнения и смешивали с водой для удобрения своих посадок. Человеческие испражнения и моча были единственными существенными источниками удобрений в империи. Лошадей и волов было очень немного, а других животных источников удобрений не было. Поэтому каждая частица человеческих экскрементов собиралась и продавалась по всей стране. И после того, как вы видели высокорожденных и простолюдинов, расстегивающих или задирающих одежду, стоящих или сидящих на корточках, вам немногому оставалось удивляться. «Хорошо», — сказала она, очень удовлетворенная, — «скоро вы полюбите сырую рыбу и свежие водоросли, и тогда вы действительно станете хатамото». Служанка облила ее водой. После этого, уже чистая, Марико вошла в ванну и легла напротив него с длинным вздохом наслаждения. Маленькое распятие качалось у нее между грудей. «Как вам это удается?» — спросил он. «Что?» «Так быстро забираться в ванну. Вода слишком горячая. Не знаю, Анджин-сан, но я попросила подкинуть дров и подогреть воду. Для вас Фудзико всегда проверяет воду. Мы называем ее прохладной». «Если это прохладная, то я голландский дядюшка. Что? Ничего». От горячей воды их клонило в сон, и они лежали, развалясь в ленивых позах, не произнося ни слова. Потом она спросила: «Чем бы вы хотели заняться сегодня вечером, Анджин-сан?» «Если бы мы были в Лондоне...» Блэксорн остановился. «Мне бы не следовало думать о них», — сказал он себе, — «или о Лондоне. Это все кончилось, этого не существует». «Существует только то, что здесь. Если...» — она посмотрела на него, сразу заметив, как он изменился. «Мы бы пошли в театр и посмотрели пьесу», — сказал он, справившись с собой. «У вас здесь бывают представления?» «О да, Анджин-сан, у нас очень любят всякие представления. Тайко любил ставить их для увеселения своих гостей. Даже господину Таранаге они нравились. И, конечно, есть много гастрольных групп для простых людей. Но наши представления не совсем то, что ваши, я так считаю. Здесь наши актеры и актрисы носят маски. Мы называем эти представления «но». Там много музыки, много танцев, они в основном очень печальные, очень трагические. Есть исторические пьесы, иногда комедии. Мы бы посмотрели с вами комедию или, может быть, религиозную пьесу? Нет, мы бы пошли в театр «Глоб» и посмотрели что-нибудь, написанное человеком по фамилии Шекспир. Он мне нравится больше, чем Бен Джонсон или Марло. Может быть, мы бы посмотрели «Укрощение строптивы» или «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетту». Я водил свою жену на «Ромео и Джульетту», и ей очень понравилось. Блэксерн рассказал ей сюжеты этих пьес. Марико нашла их очень непонятными. По нашим понятиям, очень неразумно для девушки не слушаться родителей, но так печально. Плохо и для девушки, и для юноши. Ей было только 13. Ваши дамы так рано выходят замуж? Нет, обычно в 15 или 16 лет. Моей жене было 17, когда мы поженились. А сколько было вам? Ровно 15, Анджин-сан. Тень прошла по ее лицу при этих словах. А после театра куда бы мы пошли? Я бы повел вас поесть. Мы бы пошли в Стоуншопхаус на Феттерлейн или Чешир Чиз на Флит-стрит. Это все гостиницы, где подают особые кушанья. А что бы мы ели? Я бы не хотел вспоминать, — сказал он с ленивой улыбкой, возвращаясь к настоящему. Я не помню. Мы находимся здесь, и я радуюсь сырой рыбе, и карма есть карма. Он глубже опустился в воду. «Великое слово, карма, и хорошая идея. Вы очень помогли мне, Марико-сан». «Я рада немного помочь вам». Марико расслабилась в тепле. «Фудзико сегодня вечером достала для вас специальную пищу». «Да? Она купила, я думаю, у вас это называется фазан. Это большая птица». Один из сокольничьих поймал для нее фазан. Вы действительно имеете его в виду, Хонто? Хонто, ответила она. Фудзико просила их поймать его и просила меня рассказать вам об этом. И как он будет приготовлен? Один из солдат видел, как их готовят португальцы, и рассказал Фудзико-сан. «Она просит вас не огорчаться, если готовка не очень удастся». «Но как она это сделает? Как повара его приготовят?» Он поправился, так как слуги и готовили, и убирались. Ей сказали, что сначала кто-то должен снять с него перья, потом вынуть кишки. Марико с трудом сдерживала брезгливость. Потом птицу либо режут на маленькие кусочки и жарят с маслом, либо варят с солью и специями. Она сморщила нос. Иногда птицу покрывают глиной и кладут на угли и пекут ее. «У нас нет печей, Анджин-сан». «Так что его и жарят. Надеюсь, что все получится». «Уверен, что это будет прекрасно», — сказал он, считая, что получится, конечно, несъедобно. Она засмеялась. «Вы так плохо притворяетесь иногда, Анджин-сан». «Вы не понимаете, как важна еда», — он непроизвольно улыбнулся. «Вы правы, мне не следует так интересоваться едой, но я не могу сдержать голода. Скоро сможете. Вы даже научитесь, как пить зеленый чай из пустой чашки». «Что?» «Сейчас не место и не время объяснять, Анджин-сан. Для этого вы должны быть бодрым и внимательным». «Необходимы спокойный заход солнца или рассвет. Я когда-нибудь покажу это вам. Ах, как хорошо лежать здесь, не правда ли? Ванна прямо дар богов». Он слышал, как слуга за стеной подбрасывал дрова в печь. Он терпел увеличивающуюся температуру, пока мог. Потом выскочил из воды с помощью суво и лег, задыхаясь, на толстое полотенце. Пальцы старика ощупали спину. Блэксорн чуть не закричал от удовольствия. «Как хорошо!» «Вы так сильно изменились за последние дни, Анджин-сан. Я изменился. О да, с вашего нового рождения очень сильно». Он пытался вспомнить первую ночь, Но мало что ему припомнилось. Каким-то образом ему самому удалось добраться до дома. Фудзико и служанки помогли ему лечь в постель. После крепкого сна, без сновидений, он проснулся на рассвете и пошел поплавать. Потом, обсохнув на солнышке, он поблагодарил Бога за то, что тот дал ему силы, и за лазейку, которую подсказала ему Марико. Позже, возвращаясь домой, он здоровался с крестьянами, про себя зная, что теперь они свободны от обязанности, наложенной на них Ябу, и что он тоже свободен от этой угрозы. Потом, когда появилась Марико, он послал за Мурой. «Марико-сан, пожалуйста, скажите Муре следующее. У нас есть проблема, у вас и у меня. Мы решим ее вместе. Я хочу поступить в деревенскую школу, учиться говорить вместе с детьми». «У них нет школы, Анджин-сан?» «Нет? Нет. Мура говорит, что в нескольких ри к западу отсюда есть монастырь, и монахи могут вас научить читать и писать, если вы захотите. Но здесь деревня, Анджин-сан, здешним детям надо научиться ловить рыбу, плавать на лодке по морю, вязать сети, сажать и выращивать рис и овощи. И, конечно, родители и дедушка с бабушкой сами учат своих детей, как всегда. Так как же мне тогда учиться, когда вы уедете? Господин Торанага пришлет книги. Мне нужно больше, чем книги. Все будет хорошо, Анджин-сан. Да, может быть, но скажите старости, что если я сделаю ошибку, все, даже дети, должны поправлять меня сразу же. Я им приказываю. Он благодарит вас, Анджин-сан. Здесь кто-нибудь говорит по-португальски? Он говорит, что нет. А кто-нибудь поблизости? И я, Анджин-сан. «Марико-сан, мне нужен будет кто-нибудь, когда вы уедете. Я передам ваши слова Ябу-сану. Мура-сан, вы...» Он говорит, «вы не должны прибавлять сан, когда говорите с ним или вообще с кем-нибудь из крестьян. Они ниже вас. Неправильно говорить сан кому-нибудь ниже вас». Фудзико также поклонилась ему до земли в этот первый день. «Фудзико-сан приветствует вас в вашем доме, Анджин-сан. Она говорит, вы сделали ей большую честь и просит вас простить за грубость тогда на корабле. Она считает честью для себя быть вашей наложницей и управлять вашим домом. Она говорит, что если вы будете носить те мечи, то она будет очень рада. Они принадлежали ее отцу, а он мертв. Своему мужу она их не предлагала, так как у него были свои мечи. Поблагодарите ее и скажите, что я польщен тем, что она стала моей наложницей», — сказал он. Марико тоже поклонилась ему. «Анджин-сан, мы глядим на вас новыми глазами. Наш обычай таков, что мы иногда ведем себя очень серьезно. Вы открыли мне глаза». «Очень на многое. До сих пор вы для меня были просто чужеземцем, варваром. Пожалуйста, простите меня за мою глупость. То, что вы сделали, доказывает, что вы самурай». Он вырос в своих глазах в этот день, но близость к смерти изменила его больше, чем он сам это понимал, и напугала его навеки. Больше, чем все остальные ситуации, когда он смотрел смерти в лицо. «Ты надеялся на Оми?» — спросил он себя. «Что Оми не даст убить тебя? Разве ты не давал ему много раз почувствовать это? Я не знаю, я только рад, что он был начеку», — честно ответил себе Блэксорн. Наступила другая жизнь.